вдруг осветили мне жизнь Хакероха с другой стороны. Уцелеть среди разгула высокогорных стихий, осколков и пуль Второй мировой, на караванных дорогах, в засадах, среди соломорезок и умело направленных ударов ножа. Верно, так только и можно было уцелеть в жизни солдату с 15 лет. Он молчал, и, обдуваемое ветром, освещенное солнцем лицо его было очень восточным. «Сурхак говорил о тебе», — сказал он. «Что говорил?» «Поезжай в Ишкашим, я расскажу, как добраться». «Зачем?» «Вот Сурхак — старый таджик. Я тоже старый таджик. В Ишкашиме жил еще старый таджик. Поезжай, если хочешь знать старых таджиков. Ты же хочешь?» Для того, чтобы выполнить завет Хакероха, мне пришлось проехать вначале вдоль быстрой и мутной реки, текущей с хребта Гиндукуш, проехать через глиняный поселок Мургаб, затем вдоль реки Мургаб, где в заводях и озерах гнездились тяжеловесные утки-афганки, затем через мертвые долины и перевалы попасть в чистенький город Харог. От Харога вдоль реки Пяндж проехать к Ишкашиму, а дальше уже забираться в горы. В горах находился маленький кишлак, адрес его мне указали точно, хотя я опоздал приехать сюда ровно на 70 лет. Человек, ради которого я сюда ехал, умер. Одержимый жаждой познания, житель этого кишлака пешком сходил в Индию, а потом вернулся обратно со стопой бумаги и чернильницей. Он писал стихи. Когда у него кончилась бумага, он изобрел собственный рецепт изготовления ее и продолжал писать стихи на самодельной бумаге. Чернильница эта и один тоже самодельно переплетенный том до сих пор находятся в доме, который он также выстроил собственными руками. Я подержал в руках и чернильницу, и этот том, но прочесть ничего не мог, так как не знаю ни санскрита, ни фарси. Но совет Хакероха и заложенную в нем мысль я понял. На обратной дороге я задержался в Душанбе, так как нельзя было вот так без перехода оставить Памир. Неизвестно, когда попадешь туда снова и попадешь ли вообще. Я сидел на балконе блочного дома. Где-то за стенкой играл проигрыватель и скрипел паркет. Танцевали. Был вечер. Внизу у арыка плескался голый мальчишка. Он был гол, как естественно гол человек, никогда не знавший одежды и не желающий ее знать. При виде мальчишки я почему-то вспомнил средневековый Солернский кодекс здоровья, сочинение Арнольда из Вилановы. «Утром на горы свой взор обрати, под вечер на воды». Тоска по только что оставленному Памиру поселилась во мне. И вдруг захотелось прожить жизнь в пыли странствий, чтобы были дороги, племена, рассветы, а под старость ломать баранди маслы на удивление приезжим, жить среди гор и обо всем увиденном написать. И тут я увидел, что на плоской крыше противоположного дома гуляют влюбленные. Они гуляли, держась за руки, в окружении антенных посадок. Может, они проигрывали вариант будущего, родившийся в мрачноватом воображении некоторых фантастов. Может быть, просто хотели уединиться, потому что на крыше все-таки мало кто ходит. А может, они тоже приехали с Памира и тосковали по высоте.